И вот, две армии столкнулись. Что-то разобрать можно было лишь первые несколько десятков секунд сражения, потом же все слилось в одно кровавое месиво. Огромные копья выскакивали из-под земли, стены из камня появлялись из ниоткуда, всполохи магии, звуки ударов оружия, предсмертные крики. Бой кипел везде. К сожалению, этого я при всем желании не мог наблюдать. Мне пришлось вносить свой вклад в сражение. Конечно, я не мог, как мои старшие собратья, убивать противников колом из-под земли, или не мог кидать огромные булыжники в гущу врагов, но редкие удары кирки все же могли нанести солидный ущерб врагам. Наша проблема в том, что мы однобоки, у нас нет целителей, которые могли бы решить исход сражения, нет каких-нибудь рог, которые могли бы убивать шаманов безнаказанно, нет чернокнижников или некромагов, которые могли бы призывать на свою сторону всех павших в данном сражении. Но тем не менее, даже против столь многочисленной толпы оборону мы держали более чем достойно. Теперь перейдем непосредственно к сражению от моего лица. Вот я, стою за спиной какого-то могучего и достаточно большого, рослого Озагрева, вот враги, которые бегут на нас, держа свои огромные, увесистые оружия над головами. Первый удар принимает на себя впереди стоящий, но и нам достается. Вначале к нам проникали лишь редкие, слабые гуманоиды, но позже, видимо, старший начал терять силы, поток увеличился, и вот, уже через пару минут, мы сами пропускаем гуманоидов, оставляя их на откуп младшим. Как бы мужественно мы ни сражались, как бы твердо мы ни стояли, силы не бесконечны, мы начали ослабевать, получать все больше и больше травм. Поток гуманоидов, казалось, не прекратится никогда. Скольких бы мы ни убили, всегда находились все новые и новые. И вот, когда казалось, что мы падем, послышался голос матери, сильный и прекрасный. «Дети мои, благословляю, внимание, на вас наложили эффект большое благословение Матери Земли. Сила плюс 30, выносливость плюс 30, излечены все травмы. Полностью восстановлено здоровье манна. Скорость восстановления здоровья и маны увеличена в 3 раза. По нашим рядам прокатился воинственный клич. Озагревы воспряли духом и даже перешли в наступление на короткое время. Я тоже старался не оплошать. Несмотря на мои сравнительно небольшие габариты, я вносил немалый вклад в сражение на нашей линии. Я подобрал с какого-то из противников достаточно большой, увесистый топор, и, даже несмотря на его характеристики, использовал его как основное оружие, так как боялся потерять кирку. Наша линия ушла на несколько десятков метров вперед, относительно других, возможно, это было потому, что против нас не стояло ни одного шамана, не было больших скраков. В какой-то момент нас окружили, отделили от остальных, и нам ничего не оставалось, кроме как подать жизни подороже. Я умер одним из первых. Получен урон 1353. Вы умерли и были возрождены на руднике номер 3342. Внимание! Вы были перенесены на территорию твердыни. На этот раз ужасных болей не было. Смерть как смерть, и когда эта смерть стала обыденностью. Но, пофилософствуем потом, сейчас бой. С такой мыслью я побежал в гущу врагов. На этот раз я продержался подольше, где-то минут 10. Снова передовая, снова бой. Сражение уже начало выдыхаться. Обе стороны несли существенные потери. Но тем не менее было ясно, что оно закончится не скоро. Уж не знаю, что заставляет идти скраков, но я уверен, озагревы будут биться до последнего, отступать им некуда. В этот раз моя тактика изменилась. Я не стоял как вкопанный на одной точке, лишь защищаясь и не пропускаю врагов, а ходил по разным местам сражения и помогал своим союзникам. Эта тактика оправдывала себя. Я наносил больше урона, получал же меньше. Более того, я не один раз спасал жизни моих товарищей, прикрывая им спину или убивая из-под тишка очередного скрака. Но в какой-то момент мне не повезло, и опять. Получен урон 1353. Вы умерли и были возрождены на руднике номер 3342. Внимание! Вы были перенесены на территорию твердыни. Я вскользь бросил взгляд на сражение и ужаснулся. Наши силы иссякли, воинов практически не осталось, тогда как враг, пусть и порядком потрепанный, до сих пор представлял собой страшную силу. И даже благословения матери не могли изменить исход сражения. Казалось, его ничто не может изменить. Что же помогло нам? Что же все-таки перевернуло сражение? Помните, я рассказывал об огромных каменных гигантах изначально, ну тех, что защищали сердце. По непонятным причинам они довольно долго выжидали, не приходя к нам на помощь. Но вот, когда про них уже забыли, они решили вмешаться в сражение. Все, что оставалось другим, наблюдать. Эти гиганты действительно были способны вшестером разнести всю вражескую армию. По крайней мере, то, что от нее осталось точно. Их кожу пробивали лишь редкие заклинания шаманов. Их заклинания уничтожали скраков десятками, каждое их движение было направлено на убийство. Я залюбовался этим зрелищем, и сильный удар очередного скрака отправил меня в долгий полет. Получен урон 353. Многие из вас проявили необычайное мужество, смелость. Пауза, благодаря вам, сердце и я живы, спасибо. С этими словами матерь просто взяла и легла на землю, свернувшись в калачик вокруг сердца. И все, а где награда, где фанфары? Видимо, от меня хотят, чтобы я поговорил с этой мадам С. Ну, мне не сложно. Мнона почитаемая, я никогда не разговаривал с божествами, поэтому не знал, с каких краев поступиться. Я бы хотел перенять часть вашей мудрости. Сын мой, здравствуй. Пауза, я видела, как ты мужественно сражался, одолевая врагов. Пауза, я видела, с каким мужеством ты вновь бросался в бой, после очередной смерти. Видела, как остервенело ты сражался. Видела, как ты не раз спасал товарищей. Пауза, и поэтому, я хочу наградить тебя. Пауза, простой подарок тут не подойдет. Нужно что-нибудь достойное богини, достойное твоего мужества. Внимание! Задание «Защита твердыни Матери Земли» выполнено. Награда. Получен уникальный класс «Защитник Матери». Получено пассивное непрокачиваемое умение уникального ранга «Защита Матери». Весь входящий урон снижен на 40%. Получено активное умение обычного ранга «Земляной кол». Из-под земли в указанном месте появляется «Земляной кол». Требует маны 50, урон 150 плюс 50, опыт плюс 121 438. Получен новый уровень 10. Отныне и навеки, ты воин богини. Неси эту ношу достойно, и кто знает, возможно, ты станешь одним из хранителей сердца. Внимание! Получено задание достойной богини. Цель. Поднять карму до 1000. Награда. Неизвестно. Вот и наградила действительно по-божески. А вот, что делать с кармой, пока непонятно. Она вроде сама поднимается, ни разу еще не опускалась. Так что пока отложим на второй, а то и третий план. Кстати, Аль, ты ж говорила, что класс можно получить только после 30 уровня. Исключая божественное вмешательство. Практически любой мой ответ на подобного рода вопросы идет с этим примечанием. Интересно, а что за класс и с чем его едят? Появилась новая строка в меню. Класс. Защитник матери. Плюс 1 к выносливости за каждый полученный персонажем уровень. Умение земляной кол. Пассивное умение защита матери. Класс, наверное, имба. Не зря же он уникальный. Тут надо пару слов сказать о рангах предметов, классов и прочего. Как я узнал, от альфы существует 10 рангов. Ужасный, плохой, обычный, необычный, редкий, очень редкий, эпический, уникальный, легендарный и, наконец, божественный. И то, что я смог получить уникальный класс, да еще и не к 30 уровню, а раньше, невероятно круто. Кстати, Альфа, я вот столько спрашивал, а чем отличается умение от способности, не знаю. При развитии, пользователем умения он может получить способность, связанную с этим умением. Подобное произошло, когда вы прокачали умение чувства камня. К тому же умение сильнее аналогичной способности. Я ответила на ваш вопрос, угу. Внимание, вы будете перемещены на рудник через 10 секунд. Спасибо. Только и успел сказать на прощание я. Раздался громкий пуф, и я появился на месте моего прошлого возрождения. Булыжник, что ты тут делаешь? Шмобзер явно был удивлен моему присутствию. И что я ему должен сказать? Что повоевал за сердце? Вернулся, и вот я теперь тут, прекрасный и красивый. Да, вот, добычу хочу сбыть. С этими словами я ложу ему на прилавок сапфир, припасенный в набедренной повязке. Надеюсь, что он потянет на 12 тысяч. Хороший экземпляр. 9800 тебе за него дам. Лицо гоблина хоть и не выдавало его удивленность, но это было видно по глазам. Уважаемый Шмобзер, а больше никак не получится? Нет, и не проси. На ваш счет перечислено 9832 золотых. Я был расстроился. Не видать мне легкой свободы, но потом вспомнил, что у меня еще есть кирка и сумка. Я молча положил на прилавок предметы. Краденое не принимаю. Гоблин был серьезен. Никаких «но». Правило есть правило. Что же делать? Неужели мне опять придется долбить руду целыми днями? Только не это. Должен быть другой выход. Должен быть. Эврика. Альфа, Помнишь, было сообщение о баге? Ну, из-за него меня несколько десятков раз убивали. Да, у меня идеальная память. Тогда я это, требую компенсации. Обработка вопроса. Секунду, центральный поток загружен. Я подожду. Пожалуйста, про себя молюсь я. Учитывая сложившуюся ситуацию, я вам могу предложить 2000 золотых и 5 единиц ловкости. А если решение окончательно, на ваш счет перечислено 2000 золотых, ловкость плюс 5. Внимание, на вашем счету достаточно средств для погашения задолженности. Погасить задолженность? Да, нет, неужели все? С этой мыслью я с уверенностью жму на «да». Интерлюдия номер 3. Значит, из-за новичка мы понесли убытки в 15 тысяч золотых. В неуютной пещере на импровизированном троне восседал человек, попивая какой-то напиток из украшенного золотом бокала. Да, он каким-то образом нашел способ расторгнуть заклятие, а ведь там одних материалов на несколько тысяч золотых. К этому еще нужно прибавить стоимость кирки и сумки. Высокий, писклявый голос принадлежал зеленому, уродливому, насколько это возможно, гоблину, который был явно озабочен сложившейся ситуацией. Что на него есть? Голос барона звучал твердо, без нотки волнения. Игровой ник. Заключенный номер 12. Начал свой доклад высокомерный серокожий эльф, прозвище Булыга. Имеет крайне непопулярную расу с большим сопротивлением к физическому урону и уязвимость к магии воды и огня. Карма плюсовая, предположительно добряк. Депутат что-то нарыл, учился в физтехе. Не глупый малый, но перешел дорогу многоголосому, тот, в привычной для себе манере, заставил совершить преступление. С криминалом связан не был, ответил длинноухий, такое прощать нельзя. По тону барона нельзя было определить, спрашивал ли он, или утверждал, согласен, нельзя, такую прибыль пропустили. Гоблин взял слово, барон бросил взгляд на эльфа, тот, видимо поняв, что слово дают ему, не согласился. Таких номеров достаточно много в нейроне, а прозвище, если не дурак, поменяет. Замучаемся искать, не стоит оно того. Предлагаю отпустить малого, попадется, накажем. А так, слово осталось за бароном. Думал он достаточно долго, минут 10, прикидывая в уме все за и против. Такое прощать нельзя, наконец подытожил он. Статы на момент окончания 10 главы, заключенный номер 12, раса Озагревы, звание, десятник Озагревов, уровень 10, опыт, карма плюс 211, статус, добряк, класс, защитник матери, плюс 1 к выносливости за каждый полученный персонажем уровень, умение земляной кол, пассивное умение защита матери, очков здоровья 890, маны 120, очков выносливости 99%. Бодрость 64%, сытость 72%, жажда, ваш персонаж не нуждается в воде. Параметры, первичные, ловкость 15, интеллект 14, мудрость 8, сила 129, выносливость 60, вторичные, наблюдательность 7, маскировка 5, дополнительные, удача 5, вероятность любого благоприятного события плюс 0,2%, меткость 12. Плюс 0,2% нанести критический удар, плюс 5% попасть по цели, сопротивление магии разума 4%, свободных очков характеристик 30, умение, владение топором 2, урон от топора плюс 2%, каменная кожа 2, текущая порода, гранит 58%, глина 32%, земля 6%, мрамор 4%, бафы, сила плюс 5, ловкость плюс 4, выносливость плюс 4, сопротивление магии воды плюс 23%, естественная броня 200, резист к колющему и режущему урону 72%, дебафы, уязвимость к дробящему урону 113%, близость с камнем, уровень умения 2, способности, земляная стена 6, требования маны 7 ед, 2, прочность стены 500 метров 2, профессии. Шахтер 25, 1% шанс игнорировать коэффициент прочности добываемого ресурса, 0,1% шанс при добыче минерала получить минерал лучшего качества, плюс 0,2% добыть ресурс за один удар, кузнец 3, ремонтник 4, изобретатель 2, старатель 4, теперь у меня есть класс, и, судя по всему, очень и очень хороший, одна пассивка на снижение урона чего стоит, правда, как оказалось, она немного не так работает, как мне бы хотелось. Если я получаю урон, скажем 300, то вначале он прожится от каменной кожи, а уже потом от защиты матери, то есть в оконцове я получу, 60 единиц урона. Кол, на начальных порах слабенькое умение, стоит всю манну, а наносит меньше половины, чем я могу с киркой ударить, но потом, оно может стать гораздо сильнее. Я видел, что творили старшие, опнулась удача, что дало, наверное, весьма весомый плюс. Не помню только, как это произошло, но в принципе, мне и не да. Ах да, я же теперь владею топорами на втором уровне. Сообщение об этом я видел, когда убивал кого-то из скраков. Все-таки это был топор, а не секира. Так вроде все, а нет. Еще карма солидно за бой поднялась, теперь она у меня свыше 200, правда ожидаемого бонуса не дали, что печально. Но, я уверен, должны дать позже. Все, ничего не упустил, забыл сказать про каменную кожу, что опнулась до второго уровня, за счет многочисленных травм, полученных мной. Видимо, из-за земли, в составе меня поднялась ловкость от бонуса. Вроде все. Глава номер 11. Штормград. Внимание. Вы освобождены. Внимание. По условиям соглашения пункта 22.6 для досрочного выхода из тюрьмы необходимо провести не менее 10% времени заключения. Осталось времени. 1 год 4 месяца 2 дня. Спокойно, Кириллу. Спокойно. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Я уверен, ты что-нибудь придумаешь. Вдох. Выдох. В конце концов, поживем в свое удовольствие. Поиграем, ничего страшного не случится, не должно, не зря же 10% человечества играют в нее, а это уже целый миллиард, должно тут быть что-то интересное для меня, должно быть, я уверен, вдох, выдох. Кстати, где я? Моя бренная тушка находилась на пересечении двух больших каменных дорог, вокруг были каменные дома, украшенные статуями запятая с красивыми балконами, расписными окнами. Альфа, где я? Вы находитесь на центральном материке Светлого Пантеона в городе Штормград. Я ответила на ваш вопрос, да, спасибо. Из разговоров с Альфой я знал, что Штормград является столицей центрального материка, и по совместительству столицей света, так как на центральном материке большая часть людей верит и поклоняется светлым богам. Ну, не людей, НПС. Штормград, насколько я помню, является городом людей, хотя и эльфов, дворфов, гномов и прочих раз тут тоже было достаточно. Я появился, как это и положено, в кругу возрождения. В каждом городе есть подобный. Это небольшая, круглая площадка, как правило выполненная в белом цвете, в которой появляется любой умерший рядом, или просто гость города. Не знаю, что мне делать, так как в игрушки подобного рода я практически не играл, а Альфа подобных советов выдавать не может. Поэтому я бесцельно побрел вперед по улице, восхищаясь видами. С дороги, нуб. Голос принадлежал неизвестно куда торопившемуся гному, который на всех парах мчался по улице, забавно пыхтя. Я спокойно проигнорировал его слова, любуюсь видами прекрасного города, его домами, статуями расставленными повсюду, игроками и НПС различных рас. Эй, нелюдь, вали отсюда. Откуда вы только беретесь такие? И вот чем я ему помешал, в меня прилетел большой спелый помидор. Видимо, сказывается отрицательная репутация. Самое обидное такое происходило несколько раз, что немного портило мое любование городом. Аукцион, гласила надпись на большом, белокаменном доме с массивными колоннами. Я решил зайти. Первое, что бросилось в глаза, отсутствие клиентов, которые на моих глазах заходили сюда пару секунд назад плотной толпой. Магия, или я чего-то не понимаю? Понимаю, приветствую вас, вижу, вы в первый раз в подобном месте. Бархатистый женский голос прозвучал у меня за спиной. А, кто здесь? Я от неожиданности испугался. Позорно, конечно, но с кем не бывает. Не пугайтесь, я аукцион мастер Линда. Моя задача — помочь вам продать товар подороже или купить его подешевле. Вы можете отказаться от моей помощи, сэкономив 10% прибыли, но новички, как правило, используют мою помощь. На большом удобном и наверняка мягком диване расположилась девушка. Как бы описать ее внешность? Ярко-оранжевый мех, горящие огнем глаза, милое личико, треугольные ушки. Из одежды на ней была лишь легкая, полупрозрачная мантия. Не уверен, что оборотням вообще нужна одежда, но тут она явно приходилась не к месту. У нас в селении считается неприличным, если мужчина смотрит на девушку больше нескольких секунд. Лисичка на секунду притупилась. Оборотней что ли никогда не видел? Честно говоря, нет. Я как бы В горах большую часть жизни провел. Малукова вообще видел. На ходу соврал я. Ну тогда понятно. На тебе проклятие что ли какое-то? А хотя нет, не отвечай, это не мое дело. Хотите что-нибудь купить или продать? Лицо Линды вначале изобразило заинтересованность, но потом, будто что-то вспомнив, она резко сменила тему разговора. Нет, не проклятие. Раса такая. Все же ответил я. Хочу купить что-нибудь на 200 золотых, одежды, оружие какое-нибудь. Я решил потратить чуть меньше половины своих сбережений. Что-то конкретное, оживилась лисичка. Латы какое-нибудь дробящее оружие. Оружие получше, чем доспехи, пусть будет. Давай так, на оружие 100 золотых, на доспехи, пусть будет 150. На 10 уровень, разумеется. О, точно, и сумку какую-нибудь золотых за 50. Я все же решил потратиться на качественную амуницию. Деньги я уверен еще добуду. Какие характеристики должна повышать броня? Требования брони. Как я мог забыть? Хорошо, что аукцион предоставляет аукцион мастера, а то не знаю, что бы я без нее делал. Так что должна делать броня? Скрывать недостатки. Значит, моя броня должна повышать защиту от магии воды, прибавить ловкость и интеллект. Вместо интеллекта может быть мудрость, что я и сказал лисичке. Ну, а насчет требований, я, наверное, только по выносливость пройду, да по силе. Какие там обычно требования на хорошие амуниции? На ваш уровень обычно выше 10. Еще что-нибудь желаете? Пока нет. Тогда подождите 10 минут, пока я найду лучшие предложения по вашим запросам, сказала Линда явно заученную фразу на автомате. Подожду, буркнул я и принялся наблюдать за странным действом. Рыжая красавица принялась набирать что-то на своем небольшом, казалось бы, обычном браслете металлического цвета. И это было довольно странно, если учесть, что я не только не понимал, но и не видел, что она делает. Для меня она просто водила руками по воздуху, изредка касаясь браслета. Пока у меня было 10 минут, я поражался продуманности и детализированности мира, удивлялся красотой города, удивлялся поведению НПС. Там, в шахте, мне казалось, что мир ограничен невысокими горами, пещерой и ворчливым НПС, хоть я и понимал, что это не так. Сейчас же, оказавшись в столь дивном новом мире, обретя некоторую свободу действий, мне не верилось в происходящее. Как там у классиков, а дивный новый мир? Я не заметил, как в раздумьях пролетели заявленные лисичкой 10 минут. Запросы у те, вас довольно специфические, но несколько подходящих вариантов я нашла. Стоить, правда, будут чуть дороже, но уверена, для вас это не проблема. Сет-комплект латных доспехов из сплава качественного железа с гидрарбером, зачарованный на силу. Качество: редкое. Вес: 24 килограмма. Требования: уровень 10+, сила 50+, выносливость 50+. Бонусы: сопротивление магии воды 64%, сила плюс 16, броня 250. Предметов в комплекте 6/6. Этот вариант мне понравился больше всего. Во-первых, из-за высокого сопротивления. Во-вторых, из-за относительно высоких бонусов характеристик и брони. Правда, цена кусается. 210 золотых. $1000. За какой-то кусок кода. И ведь кто-то действительно готов отдавать реальные деньги за пусть и красивые, блестящие синим цветом, но виртуальные доспехи. Ладно я, мне тут еще год горбатиться, и амуниция — это своеобразный вклад в будущее, вклад в спокойную жизнь. Но другие... Ладно, что я бухчу как старый дед, лучше напишу, что там дальше было. Амулет из темного аметиста, зачарованный на силу с цепочкой из очищенной меди. Качество: редкое. Требования: нет. Бонусы: интеллект плюс 3. У меня в руках находился красивый, сверкающий фиолетовым аметист, ограненный как четырехугольник на неброской медной цепочке. Медное кольцо с вставленным темным аметистом. Качество: редкое. Бонусы: интеллект плюс 3. Красивые кольца, подходящие темному властелину, появились у меня на ладони. Колец было 4 штуки, большой надеть нельзя. Механика игры такая. Точнее, одеть-то можно, но одно из колец не будет давать никакого эффекта. Так же и с другой амуницией. Нельзя одеть 10 раз и радоваться жизни. Я ж про самое интересное забыл. Дубина лысого агра. Вес: 12 килограмма. Качество: очень редкое. Требования: уровень 10+, сила 150+, выносливость 50+. Бонусы: урон 300-785, вероятность критического удара плюс 20%, сила критического удара плюс 30%, сила плюс 25. Короче говоря, остался я практически без денег, зато практически максимально хорошо вооруженным на свой уровень. Почему практически? Да потому что на аукционе продаются даже легендарные вещи на мой уровень. Правда, стоят они как несколько десятков тех сапфиров, что я добыл, но и бонусы там, закачаешься. Ах, да совсем забыл. Пришлось взять сумку подешевле, похуже. Я купил небольшую, всего на 60 ячеек, холщовую сумку с относительно большой прочностью, что являлось, пожалуй, единственным ее плюсом. С вас 367 золотых, улыбнулась лисичка. Наверняка этой рыжей бестии премию выпишут за опустошение моих карманов. Ну да ладно, мне не жалко. С вашего счета списано 367 золотых. Я вышел из красивого здания аукциона, снова окунувшись в толпу людей, и пошел куда глаза глядят, а именно, вперед, навстречу приключениям. И вот, спустя несколько десятков минут безостановочной ходьбы, я пришел к огромным массивным воротам. У огромных расписных врат стояли прекрасные статуи. Я невольно остановился, залюбовавшись ими. Под каждой статуей была табличка с именем и званием Герой Штармграда. Я подходил к каждой статуе и рассматривал ее. Статуи были выполнены золотом. Неизвестный художник смог передать все величество павших воинов, всю их красоту, смог сохранить каждую деталь внешности. Больше всего тут было людей, но были и эльфы с гномами и даже один орк, изображенный поднимающим свою огромную, увесистую секиру над головой одной рукой. Я, сам того не понимая зачем, преклонил перед ним колено, уж очень внушал трепет его вид. Это герои, отдавшие свои жизни за жителей Штармграда, герои, положившие основу в само понятие доблесть, герои, которые навеки останутся в наших сердцах. Мужской, стальной голос прозвучал у меня за спиной. Я обернулся. Передо мной стоял мужчина лет 45, лицо которого было истерзано шрамами, а взгляд излучал стойкость, закаленную боями. Одет он был, наверное, как и принято бойцу, в стальную кирасу, с небольшими, едва различимыми, но многочисленными царапинами, латные поножи и видавшие виды кожаные ботинки с металлическими вставками на поясе, меч, внушающий неподдельное уважение. И зачем ему в мирном городе практически полное обмундирование? Из вас, не умирающих, мало кто остановится и почтит память павших воинов. И как иронично, что первым за столь долгий срок это сделал не коренной житель Штармграда, не рыцарь света, а воин, а это был безусловно он, запнулся, видимо, не зная, к кому меня отнести. Озагрев. Я принадлежу к расе озагревов. Не стал ставить в тупик мужчину. К какой расе ты бы не принадлежал, знай, ты приобрел мое уважение, бессмертный, а оно дорогого стоит. Отношения с персонажем Лагон улучшились до дружелюбия. А во, важная шишка, раз у него такая дорогая репутация. Тут надо кое-что прояснить. Дело в том, что чем выше по статусу НПС, тем больше нужно очков репутации для повышения ее статуса. Ну, приведем простой пример. Есть у нас какой-нибудь бедняк из деревни, для того чтобы поднять репутацию с ним необходим просто накормить его, помочь с чем-то. И есть у нас король, для повышения репутации с которым нужно не одну тысячу монстров уничтожить во благо королевства. То есть у бездомного будет где-то 100 репутаций за уровень, и качаться она будет быстрее, а у короля 20 тысяч, даже на единичку ее поднять сложно будет. Так я это все к чему? А к этому, что такое резкое повышение репутации что-нибудь да значит. И, я уверен, зачем тогда нужно? Неужели сюда можно попасть только умерев? Надо же как-то начать разговор. Настоящий воин всегда сражается до последнего. Мне показалось, или в голосе Лагона проскочила нотка грусти. А если угрозы нет, если все монстры повержены? Я продолжал развивать диалог. Угроза есть всегда. Тьма никогда не дремлет. Никогда. Раз тьма не дремлет, неразумнее ли действовать осторожно, сохраняя жизнь и силы для новых свершений? Настоящие герои всегда идут в обход. Неблагоразумней, если твоя жизнь может спасти хоть кого-нибудь. Неблагоразумней, что тогда тут делаете вы? Кажется, я это очень зря сказал. Тьфу, вот надо было мне все испортить. Ну надо же кому-то готовить новых бойцов. Улыбнулся Лаган, к этому же я не боец. Травма ноги не позволит мне сражаться в полную силу. Теперь от меня, как война, остались лишь эти доспехи и шрамы, они служат немым напоминанием о былых временах. А знаешь что, не хочешь ли ты стать моим учеником? Я смотрю, ты довольно смышленый, да и дел смог довольно много совершить хороших. Согласен, вот я мог ожидать чего угодно, но не такого исхода событий. Кто же знал, что скрывается за этой, казалось бы, добродушной улыбкой, но весь его коварный замысел я понял позже. Внимание! НПС Лаган предлагает вам обучение. Срок обучения месяц. Стоимость бесплатно. Требование выполнять все указания Лагана, касающиеся тренировок. Принять? Да, нет. Не раздумывая, жму «да». Вот она, репутация в действии. Именно такие мысли были у меня в голове. Сразу после соглашения мы пошли, а учитывая мою скорость, побрели в направлении казарм, где, как я узнал впоследствии, работал и проживал Лаган. Это сооружение немного выделялось на фоне близлежащих домов, прежде всего своей серостью и размерами. Возле казарм находился небольшой по размеру полигон, содержащий неисчисляемое количество самых разных тренажеров, начиная от банального манекена и кончая смертельно опасной полосой препятствий. Но все это на тот момент я смог просмотреть лишь мельком. Мы пошли дальше, в относительно небольшой двухэтажный домик. Поднялись на второй этаж по длинной, круговой лестнице. Значит, так, солдат, это твоя комната. Жить будешь тут. Подъем в 6 утра, отбой в 11. Столовая в казарме. Расписание кормежек узнаешь там же, амуницию позже получишь у меня, а теперь за мной на полигон, сказал Лаган, который всю дорогу шел молча. Мне ничего не оставалось, кроме как послушно идти следом. Спустя пару минут мы оказались на полигоне. Некоторые тренажеры уже были заняты рыцарями, отрабатывающих удары и приемы, но большая их часть оставалась свободна. Открывая характеристики, сейчас посмотрим, что тренировать надо. И прежде чем я хотел спросить, как это сделать, персонаж НПС Лаган отправляет запрос на открытие доступа к характеристикам на время обучения. Открыть доступ? Да, нет, да, согласен. Спустя несколько минут Лаган сказал: мда, запущенные у тебя характеристики. Ловкость поднимать надо. Бегом марш, 10 кругов, Дело в том, исполнять, гаркнул седовласый мужчина и сам побежал легкой трусцой за мной. Круг оказался довольно большой, более километра, правда, это был не круг, а овал, описывающий весь стадион. Я пытался выжать из себя все, пытался бежать максимально быстро, но при всех моих усилиях на бег это было похоже с трудом. В конце концов Лагану надоело все это, и он сказал: так, стоп, а теперь помимо характеристик давай рассказывай особенности расы. Ты не пойми меня неправильно, но я первый раз тренирую кого-то столь отличающегося от человека. Ну я и рассказал, все рассказал. Значит, на турнир от имени моего ученика пойдешь. Ученика, столь перспективного давно у меня не было. Подготовлю тебя как следует. Тут Лаган загадочно улыбнулся, но увидев мое лицо, на котором отразилось беспокойство, сказал: не беспокойся, ничего ты не потеряешь, даже скорее приобретешь, если победишь. Внимание! Получено задание проявить себя. Турнир. Цель. Покажите хорошие результаты на турнире богов. Описание. Капитан Лаган возлагает на вас большие надежды. Оправдайте его доверие, заняв призовое место на турнире богов. Награда зависит от результата. Штраф за провал. Ухудшение репутации с Лаганом. И снова штрафы. И что он от меня хочет? Чтобы я победил в турнире, в котором участвует, наверное, половина всех игроков от 1 до 10 уровней. Хорошо, не победил, но достойно себя показал. Он сам-то верит в это. Может, там времени очень много и он успеет меня подготовить. Уважаемый учитель, а когда будет проходить турнир богов? Как бы невзначай спросил я. Раз в месяц он проходит. Лаган недоуменно посмотрел на меня. Прошлый был 3 недели назад. Ты что, даже таких элементарных вещей не знаешь? Я промолчал. И каким образом я буду принимать участие в турнире, если меня с моей скоростью любой маг изобьет, любой рога от меня убежит, а воин покрошит в пыль? Как говорил один мой товарищ, это Габелла, брат. Глава номер 12. Подготовка. Для начала покажи ко мне стену и кол, сказал Лаган. Я молча исполнил, потратив сначала ману на кол, затем на оставшуюся, воздвиг стену. Примерно то, что я предполагал, пробурчал себе под нос капитан. Не могу сказать, что впечатлило, у меня есть парочка знакомых архимагов, но для начала очень даже неплохо. Заклинания, скорее всего, очень даже перспективные, развивая их по возможности. Не давай мане пропадать. Что там у тебя с броней? Ага, опять погрузился в раздумья учитель. Лучше я тебе навряд ли даже подберу, если потрачу несколько тысяч золотых. Хороший выбор, сам или помог кто? Сам, кто мне поможет-то? Улыбнулся я. Оружие я бы только на твоем месте другое выбрал. Мужчина на секунду замолчал. Покажи-ка, на что способен на манекене. Я смутился. Я же его сломаю. Действительно, небольшое деревянное чучело, обитое соломой, вовсе не выглядело прочным, скорее даже наоборот, казалось, что оно вот-вот упадет, развалится от очередного колыхания ветра. «А ты начни, сам все и поймешь. Я без лишних слов достаю свою дубинку и наношу размашистый удар. Давай посмотрим, на что ты способен», — сказал Логан и указал рукой на стоящий рядом манекен. «Вот этот должен тебе подойти, попытайся нанести ему максимум урона за минуту». Я скептически посмотрел сначала на учителя, затем на человекоподобное, деревянное чучело, набитое соломой. И повод для скептицизма был. Сие творение на вид было далеко не прочным, более того, казалось, что очередной порыв ветра разрушит его. Поэтому, достав громоздкую, блестящую коричневым новую дубинку, я нанес слабый, в полсилы удар, рассчитывая разрушить манекен с первого удара. Нанесен урон 652. Внимание! Активирован боевой режим манекена. Характеристика манекена. Сила. Время прохождения 60 секунд. Удачи! Получен урон 87. Зря отвлекся на прочтение этих чертовых сообщений. Манекен довольно резво вскочил и своей конечностью нанес довольно сильный удар четко мне в пошлему. Раздался звонкий звук, оглушающий меня на время. «Ах ты ж черт, а ну иди сюда, эй, ты ж сила, насколько я успел прочитать, не уклоняйся». Я сказал не уклоняться. Получен урон 23. На этот раз пострадала моя грудь. «Ну все я зол, какая та машина манекен? Может меня бить, не боясь получить удар в ответ, перенервничал. На этот раз я действую более продуманно. Уклоняюсь от одного из ударов, что несколько проблематично с моей-то скоростью, но я справляюсь, и наношу сильный, а главное точный удар прямо по манекену сверху вниз. Нанесен критический урон 6429. Внимание магическому созданию, тренировочный манекен, сила нанесена, травма перелом головы. Время прохождения плюс 10 с, меткость плюс 1. Получай, зараза. На сообщение я не отвлекался, сосредоточился на драке. На этот раз я снова попытался повторить свои действия, но не вышло. Во время моего замаха, после уклонения от очередного удара, когда появился благоприятный момент, манекен парировал и нанес ответный удар, слабее моего, но все равно ощутимый. Эта хрень еще и обучается. Как по-другому объяснить изменение его действий? А если так, я решил опробовать новую тактику. При очередном ударе просто отправить свою дубину навстречу. Масса у нее вроде больше. Надеюсь, второй закон и тут работает. Небольшая, относительно легкая деревяшка не способна будет остановить огромную дубинку. Так и произошло. Нанесен критический урон 2410. Внимание магическому созданию, тренировочный манекен, сила нанесена, травма перелом верхней правой конечности. Время прохождения плюс 5 с. Дальше было довольно скучно, и я, выработав определенную тактику, практически не допускал манекен к моему твердому телу, нанося редкие дробящие удары. Внимание! Бой завершен. Мана и здоровье восстановлены. Результат 76%. Внимание! Получено достижение. Тренировка. Начало. Описание. Прежде чем вступить в настоящий, кровопролитный бой, любой воин должен пройти курс тренировок. Вы встали на этот путь. Награда. Эффективность тренировок плюс 1%. Внимание! Получено достижение. Тренировка. Четверть. Описание. Вы смогли показать не самые плохие результаты в своем первом бою против тренировочного манекена. Поздравляем. Награда. 3% к эффективностям тренировок. Вни. В итоге я получил плюс 31% за все достижения, что меня безусловно радует. Новые достижения, новая сила. Но я уверен, скажи капитан об этом с самого начала, я бы смог показать гораздо лучший результат. Я с гневом уперся в него взглядом. Почему не предупредил? Я бы, может, на все 80% прошел. Злобно зыркнул я на Логана. Прошел бы он на 80%. Ага. Он взглянул на меня и махнул рукой в латной перчатке. Манекен подстраивается под пользователя, но не по характеристикам. Они всегда одни и те же, а по умению, что ли. Допустим, у нас есть зеленый новичок, который в жизни своей не держал меч. Если его поставят против манекена, то и манекен в свою очередь будет неумехой. А если против манекена будет драться бравый воин, прошедший не одну сотню сражений, то и чертово магическое создание будет сражаться на высочайшем уровне. Именно поэтому манекены используются по всему Светлому Королевству. Это идеальные тренажеры.